Глава 18. Подготовка к балу. Обнимает за талию, целует в обе щеки, не прекращая, как полоумная. Перестала только, когда с 10-го раза не услышала мой жалобный вопль. «Лина, стой же!» «Ой, что такое?» Стала озираться, вероятно, опасаясь, что кто-то идет. «Мне пора, иначе ничего не успею», — заявил жестко, насколько это вообще возможно, с моим писклявым голосом. «Главное — взгляд соблюсти строгий и воздержаться от демонстративного вытирания своих мокрых щек». Лина состроила недовольство, нахмурив свой конопатый нос, но снова не полезла. Кивнула неуверенно. «Ты самая лучшая!» — воскликнул, чтобы ее приободрить, и даже чмокнул в румяную щечку. Лина сразу расцвела и засияла, а заодно стремительно полетела выполнять мою просьбу на крыльях любви. Домой вернулся с двумя профессионалками своего дела. Линеллу ко мне не пустили, сетуя на комендантский час, и я этому рад. К мастерам прилагались еще несколько стражников, что помогли дотащить в корзинах их инструменты и расходные материалы. Несмотря на ночной режим, по дворцу народу бегает как днем. Все продолжают стоять на ушах. Первым делом накинулся озадачивать 40-летнюю худощавую портниху с очень длинными пальцами. Долго думал в течение вечера в гостях по поводу шмоток и, поняв, что ничего купить не выйдет нового, здесь нет торговых центров, решил сварганить из того, что есть. Изучив, что висит в шкафу, выбрал несколько приглянувшихся вариантов, но, как назло, у каждого костюма свои недостатки, которые могла исправить лишь портниха. «Вот, посмотрите». Обращаюсь к мастеру, обозначая фронт работы. «Начну с главной проблемы. Все мои штаны обтягивают ноги, как трико, но есть двое штанов большого размера, которые по ширине меня устраивают. Вот эти бы подшить снизу под меня». «Это несложно». Улыбается портниха, глядя на меня сверху вниз с легкой ироничной улыбкой. «Следует сперва померить». «Подождите, еще рубашка. Вот эта самая шикарная, но она висит на мне, как на вешалке. Ее бы ушить, приталить. Сможете?» «Это легко, господин, но предстоит померить». «И это еще не все». Вздохнул и вынул два кителя или камзола, или как их там, короче, пиджака. «Оба мне нравятся, но...» У этого хороший воротник, который можно переделать под стоечку, а у этого лучше ткань, богаче смотрится. В общем, реально ли перешить воротник от одного к другому? Портниха осмотрела оба костюма со своей профессиональной точки зрения, почесала затылок и выдала. «Господин, начертите, что вам надо. Я не совсем поняла». Явил бумагу с карандашом, отвернувшись, чтобы не пугать. Сел за стол, принялся чертить и... «Ох, хрень собачья, такие каракули!» Этой тощей, никак не приспособленной ручонкой ничего толком не изобразить. Надо отдать должное портнихе, она сидела с серьезным видом до самого конца. Поняв, что это провал, поднялся, и меня вдруг осенило. Выскочив на лоджию, я попытался явить в любом виде изображение Элвиса Пресли, образ которого и решил перенять, насколько это возможно. Три журнала упало мне в руки, и один постер в течение минуты. На всех одна и та же фотография, где Элвис на концерте в стильном белом костюме, сверкающем синими стразами. Как раз такой воротник мне и нужен. Портниха какое-то время боролась со смятением, увидев журналы с фотками, а затем взялась за голову. Пока она соображала, перешел к парикмахерше, которая уже заскучала, разложив свой атрибут у меня на покрывале. «Хочу вот такую челку», — заявляю, разворачивая перед ее носом постер того же Элвиса. Минут пять рассматривала тетка образец. «Но это не соответствует моде», — выдала. «Просто избавьте меня от этой девичьей прически», — настаиваю. Женщина хлопает глазами, а портниха вдруг активизировалась. «Я попробую, господин. Приступим к примерке, чтобы я сделала нужные наметки. Когда буду шить, вас постригут. Второе быстрее». Приступаем к работе. Портниха вертит мной как куклой, делая свои манипуляции. Образ у меня светлый должен выйти, потому что светлое полнит, и я хочу выглядеть не полнейшим щеглом на балу, а привлекательным юношей. А то повадились мне тут костюмы с обтягивающими штанами давать, чтобы никто не забывал, что у Кристиана ножки как спички. Нет уж. Штаны у меня будут свободного кроя, а пиджак широк в плечах, еще и со стоечкой и воротником. Рубаху заправлю еще, чтоб в поясе объема добавить. Ремень я нашел модный, с бляшкой посеребренной. Сапоги выбрал с каблуком повыше. Только снял пиджак после примерки, в балконную дверь поскреблись. Твою же мать, и шнора! Даже не сомневаюсь, что это она. Подскочил к двери, как ошпаренный, занавесками плотнее завесил, прошмыгнул на балкон, стоит черныш пернатый, улыбается со скалом. «Человек, Кристиан!» — только успел вякнуть, ринулся, рот прикрыл. «Да тише ты, людей распугаешь!» — шиплю на нее. Кивает, отпускаю рот. «Ишунора приветствует Кристиана!» — шепчет, впившись доверчиво крестообразными зенками в мои ошалелые глаза. «Ишунора скучала по Кристиану и его угощениям!» «Господин Кристиан!» — раздаются нетерпеливые из комнаты. «Будьте так любезны, вернитесь. Времени мало на отвлечение». Вот, блин, дверь прикрыл неплотно. «Я сейчас...» — отзываюсь. «Являю пиво...» — не успел глазом моргнуть, гарпия ухватила и ногтем сама открыла. Запрокинула голову, пачку раскрыв почти на 180 градусов, и как давай заливать все в горло. «Я вернусь...» — шепчу ей назад. Тетки вроде ничего не подозревают, заняты. Только снял штаны, снова скребется. На этот раз мастерицы переглянулись. «Летучая мышь опять. Ща прогоню». Выпалил первое, что в голову пришло, и снова на балкон прошмыгнул. Гарпия прям перед носом встала довольная, голые сиськи гордо выставила. Понимая, что это скорее животное, чем человек, не питаю особого восторга к ее молочным железам, пусть и идеальных форм. Жестом прошу отойти от двери и окошек. «Прошу пригнуться», — слушается, садясь с задницей прямо на каменный пол. Являю еще две бутылки и обратно. Женщины в ужасе смотрят на меня. Кажется, в той самой позе замерли, которую я видел перед тем, как на балкон вышмыгнуть. Неужели гарпии увидели? «Что такое?» — спрашиваю непринужденным голосом. «Вы сказали, летучая мышь?» — раздался сиплый голос парикмахерши, у которой еще на руках я заметил, что волосы дыбом стоят. «Ой, какая мышь?» — подхихикнул, как идиот. «А я сказал мышь? Да еще и летучая! Бред какой! Откуда здесь вообще?» Бабы выдохнули с облегчением. Продолжили работу. Только уселся стричься, наконец, снова скребется. Метнулся уже без слов, сняв с себя накидку парикмахерскую. Вручил гарпии еще 5 бутылок сходу, а она их отставила в сторонку и смотрит вопросительно, продолжая сидеть в своем темном углу в полумраке. «Чую, обеспокоен, Кристиан», — констатирует вдруг. «Ну, есть малость!» — мнусь, поглядывая через окошко. «Ведь в любой момент женщины могут сдвинуть штору. Хотя гарпия же спряталась!» «Ишунори, надо знать причину!» — раздается следом хищным таким шепотом. «Убивать никого не нужно!» — спохватываюсь. «Жаль!» — бросает гарпия и, вздыхая, берет новую бутылку. Щелкает когтя о стекло. Трынк-трынк-трям. «Просто скоро бал!» Решил все же поделиться. «А у меня костюма нормального нет. Вот пытаемся с 2 человеками женского пола исправить ситуацию». «Я поняла», — кивает гарпия и раскрывает пасть с лесом зубов для приема очередной порции хмеля. «Возвращаюсь». Женщины смотрят подозрительно. «Мак один приходил. Перетерли пару вопросов», — выпалил я и уселся обратно на стул. Парикмахерша быстро и нервно заработала ножницами, что мне даже страшно стало за уши. И полетели мои белые бабские лохмы прямо на ковер. Больше часа возилась, а я с замиранием в сердце ждал, когда же вновь заскребется эта пернатая алкоголичка. Но, как говорится, там, где Ишунора, жди охотника. Вибисида вошла в комнату с балкона крайне неожиданно, особенно для женщин. У парикмахерши выпала из рук расческа, а я выдохнул с облегчением, ведь потасовки с балкона не было слышно. Воительница предстала в своей обыденной экипировке на основе микробикини из кожи. Бедра смуглые, лоснятся от пота, серые кошачьи глаза горят азартом, в руке бутылка пива. «Не спится, Кристиан?» — спросила как-то очень даже дружески, встав почему-то у шкафа. «А у меня все равно в груди мороз ударил». Помнит ли она, что в палатке я пытался сотворить? Сглотнул, улыбку выдавил. «Да вот, к балу готовлюсь», — ответил, как ни в чем не бывало, поднимаясь со стула, а голос мой подрагивает. «Как девчонка на выданье смотрю», — усмехнулась Вибисида, на удивление приветливая. «И надо оно тебе», — пожал плечами. «Прическа интересная», — выпалила Фелиска. «Только с твоей узкой рожей лучше бы оставить, как было, ну да ладно». Поздно точить меч, когда руку откусили. Тут гарпия не мелькала случаем. Черная такая, глаза в красные крестики. «Да нет, вроде». Отвечаю невозмутимо, поглядывая на мастериц, а у тех зенки на выкате от услышанного. «Неужели такая страшная эта гарпия?» «Она тебе бутылки пустые таскать повадилась», — говорит Вивессида деловито, демонстрируя тару. «Однако такого пойла у наших я и близко не видела». «Хм, почему все ведутся на этикетку с чеширским кошаком?» «Эх, Ольви!» В комнату ворвались оба стражника с грохотом. Мастерицы вскрикнули, наемница даже бровью не повела. «Отбой!» — бросила мужчинам. «Ты незаконно вторглась в покои лорда!» — выпалил тот, что значительно моложе на вид. «Пока еще яйца есть, да?» — хмыкнула Вибисида, и уже второму. «Новенький». «Да, воительница», — ответил негромко стражник и напарнику. «Отбой, дурень. Эта баба тебе жопу голыми руками порвет. Ей это на два пальца хватит. Пошли». Потащил его под руку. Молодой еще осмелился лицо грозное состроить, мол, «тебе на этот раз повезло, ушастая». Наемница хмыкнула, на лице ирония. Охрана вышла. Вибисида поставила бутылку, осматривается. Хвост ее со светлой шерсткой ходит туда-сюда волнами. Никуда наемница не спешит. Все три пары глаз на нее смотрят. «Слушай, Кристиан!» — раздалось вдруг неуверенно от бодибилдерши. «Хочу выразить признательность, что не бросил в снегу пьяную, а такой вроде хилый да затащил к печи. Не ожидала от сопляка, уж не принимай на личность. Прими благодарность, Кристиан». Руку протягивает накачанную. Конечно, потянул в ответ, даже не сомневаясь, пожала так крепко, что моя кисть хрустнула. Я отчаянно давил в ответ. Наверное, поэтому косточки остались целы. «Успехов в твоем деле, парень!» — откланивается, но, отодвинув занавеску на балкон, оборачивается и ласково да тактично. «А не подскажешь случаем, вторую бутыль этого Джеррисона ты с палатки не забрал? А то вы там в спешке уматывали». Мне вдруг захотелось ржать в голос. Пришлось даже покашлять, делая вид, что я так корчусь, а не борюсь с приступом внезапного хохота. «Да, конечно», — ответил сдавленно и поспешил к шкафу. Зарылся в одежду, явил бутылку легко. В темноте вспышка озарилась, поэтому сразу убедился, что та самая. Подумал, явил вторую. Это чтоб хорошенько нажралась уже сегодня, а не экономила. Зато и шунуру гонять не будет. Праздник все-таки должен быть у всех. Вообще заметил, что алкоголь теперь являю на раз-два, лучше всего прочего. Потому что мысли о том, что стоит нажраться, иной раз преобладают, но я держусь. Видимо, произошла, наконец, полная синхронизация с телом, на что очень надеюсь. Нет уже такой моральной потребности, как в первые дни, да и травить молодой организм категорически не хочется. Что с моей ружей будет в 20? Помню я бомжа одного со скомканной мордой и видом, будто ему 60. Когда узнал, что ему 30, понял, что с дешевым алкоголем лучше вообще не связываться, а теперь понимаю, что с любым. У меня и так мир в красках и впечатлениях. Смысл видоизменять восприятие? Вот именно. Никакого. Вручил две бутылки зла Вибисире с улыбкой. «Пей на здоровье. У тебя работа кровавая». Наемница приняла дары с нежностью. «Фу! Две и не жалко!» — расплылась. «Давай расплачусь. Ты ж цену не заломишь, надеюсь?» «Бери так. Это подарок к празднику!» — отмахнулся. «Да и как я могу? Ты же мне жизнь спасла. За что должен был первым тебя отблагодарить?» Смотрит с укором теперь, но и лыбится одним краем губ. «Как ты умудрился выжить, ума не приложу!» — говорит с ухмылкой. «Одержимый тебя еще в пещерах унюхал и за тобой, походу, шел. Не ведаю, чем ты его так привлек. Обычно их интересуют воины, мало когда дети. Думала, все, потеряли сопляка. Даже прослезилась, признаться, когда спешила назад». Вздохнула, засуетилась. «Так, с бутылками уже не попрыгаешь, а такое сокровище разбить лучше уж чью-то голову». На этой задурной ноте наемница двинула на выход через парадную дверь, помахав всем хвостиком. Довольная, счастливая, подобревшая. Мастерицы выдохнули с облегчением и продолжили работу. Вскоре парикмахерша меня отпустила, и я завалился на диване, так как кровать портнихой занята. На ней разложено все для кройки. Вроде закрыл глаза вздремнуть, проснулся уже в кровати утром. И то почему-то в дверь стучат. Ни мастериц, ни инструмента, ни одежды вокруг не обнаружено. Даже мусор из лоскутов и клок моих волос с собой забрали. Интересно, кто меня в кровать перенес? Да еще и раздел до трусов. Вошла Мия, а за ней еще двое слуг. В руках куча костюмов и рубах белоснежных, кремовых и персиковых. Не понял. А это мне? Уточняю на всякий случай. По приказу Его Величества, 9 нарядов на каждый день праздника, заявила Мия и полезла шкаф освобождать. Ой, а это что? Наткнулась на мое творение. Фух, не сперли. Наставник на пороге возник. «Раскладывай по дням слева направо, как установлено этикетом. Смотри, не перепутай наказ короля», — произнес строго и на меня посмотрел. «Кристиан, что с волосами?» «Помялись, пока спал», — фыркнул. «Почему я должен одевать то, что вы принесли? Еще и нельзя путать». «Потому что о тебе, как о своем сыне, заботится его величество», — ответил Деодор и свалил. «Сказать, что жаба меня задушила, это ничего не сказать. Думая, что предоставлен сам себе, наломал дров. Рассорился с Ольви, напряг мастеров, вытерпел лобызание Линеллы. От Мии узнал, что Элиза идет на скорую поправку, и, возможно, завтра уже будет ее смена ухаживать за мной. Хоть это радует. Служанка принесла таз с водой, умыла меня заботливо. Вечером баня и первый выход», — заявила неожиданную новость. «Так бал же завтра начинается», — вскочил аж. «Сегодня вечером церемония, прием короля Фелисии и королевы Куссубата. Встречает их вся королевская семья Леванта. Ваше присутствие, маленький лорд, обязательно!» Вот приплыли. «Оказывается, одежда должна быть строго по этикету. Цвета и крой. По крайней мере, в первые дни, на официальной части мероприятий». Расспросил Мию с пристрастием. Подобного масштаба на ее веку не было. Что-то проще проводили в таком же ключе, по случаю бракосочетания старшей дочки короля и принца Фелисии. Когда служанка ушла, решил глянуть, что подсунули. Обтягивающие белые штаны в половине костюмов. Тьфу! Вышел на балкон поплевать на крыши сверху и ахнул. Шматья навалена горками до самых перил, и с вешалками, и без, и в чехлах, и прямо так. И шунора, пернатое ты чудо! Это ж скольких ты обворовала! Вроде ничего не подрано и не в крови, борьбы не было, все новое. Сомнений нет. Точно гарпия постаралась. Прослеживался ее стиль и вкус. Все темное. Черное, серое, темно-синее. Даже рубахи в основном черные да серебристые. Ха. Интересно стало, о размерах подумать мозгов хватило? Вытащил из середины кучи черный камзол весь в каменьях, что углях, да каплях росы. Очень красивый. Примерил, подошло. Посмотрелся в зеркало. Вылитый черный лебедь, мля. Ну-ка. Из 4 кителей 2 как на меня сшито. Другие то меньше, то чуть больше. На самом деле на мне, как на вешалке, все смотрится неплохо. По крайней мере, я так считаю, когда красуюсь перед зеркалом. Стал разбирать ворованное, в комнату переносить. Одно в шкаф, другое под кровать. Нашел 2 черных пера, как бонус за труды, и с радостью прикарманил. Волнение захлестывает волнами. Оттого периодически трясутся руки, потому что этим вечером впервые увижу короля, который все еще думает, что я его миленький сыночек. А еще там будет Эмеритта. В голове прокручиваю нашу первую встречу. «Как ты могла?»